и замедляла работу. Но это не помешает ей во всем разобраться и все выяснить, а затем принять должные меры. И Оракул заставит считаться собой даже контроль. Не позволит обходиться с ней, как с неразумным ребенком. А именно так контролирующие обходятся со всеми обычными разумными, если судить по слухам. О возможном присутствии на Элиане сверхсущности не хотелось даже думать. Со сверхсущностями не договориться. Они делают только то, что хотят сами, и ни на кого не обращают внимания, слишком сильны. Но учитывать и такую возможность Дороти обязана, не имеет права не учитывать. Значит, учтет. Она встала и подошла к большому панорамному окну, из которого открывался панорамный вид на Элиандар, и улыбнулась. Город был сказочно красив и необычен. И Дороти приложит все силы, чтобы он уцелел.